А если уж не сможет, то прислал Катьку, и чтоб больше не пил. Они, наверное, будут предлагать, так чтоб Санек сказал, что дочку замуж старшую выдал и еще от свадьбы не отошел. А то разит от тебя сивухой, хоть и орла пил, сказала Лерка. И запомни, ты из Тулы. Хорошо, что напомнила, а то Санек совсем забыл, откуда же он. И что племянник он Марьин тоже напомнила. А ведь это он ей рассказывал. Она помнит, а он забыл. Катька уже совсем замерзла, ждавши его. Нос синий и глаза на слезу тянут. «Ты чего?» — прикрикнул на нее Санек. И они побрели по заснеженным тропинкам к даче. Нашли скоро. Высоченный забор, и только крыша красная торчит вдалеке. Санек с упавшим сердцем постучал в калитку. Тишина. Ни стуку, ни грюку. Хотел стучать снова, но Катька вдруг сказала. «Папк, вон кнопочка сбоку, может, звонит?» Санек хотел было послать ее куда подальше. «Кнопочка!» Но смолчал и надавил на кнопку. Скоро подошли к калитке, и женский голос спросил. «Кто?» Санек прокашлялся и невразумительно забормотал, что пришел от Марьи. Забыл вдруг, как отчество. Да так и оставил Марья. «На работу, племянник!» Женщина за калиткой, молодая по голосу, помолчала, сказала. «Сейчас!» И, видно, отошла. Они еще стояли. Наконец, другой голос, старше, спросил. «Вы от Марьи Павловны?» «Ага», — обрадовался Санек. «Племянник я, с дочкой вон». Калитка открылась, и в проеме увидел он высокую, видную из себя не старуху, но и не молодую женщину. Черную, с большими глазами и высокими грудями. Это Санек, как специалист, отметил. В накидушку шуба из лисы, длинная аж до пят. Женщина улыбнулась, а глазами так и стригла их обоих, то его, то Катьку. Катька даже попятилась и спряталась за отца. «Проходите, проходите», — сказала женщина. «Это вы ко мне. Мне нужны работники вот так». И женщина резанула рукой по горлу. Была она веселая, вся играла, хоть и не молодая очень. Санек даже приосанился. Чем черт не шутит? Такие вот пожилые 100 очков какой-нибудь Лерке дадут. Они прошли за женщиной. Долго шли по тропинке, кругом деревья в снегу. Лес, ну лес, и все тут. «Живут сволочи», — подумал Санек, вспомнив свой огород, где жопа об жопу трется. Дом двухэтажный светился всеми окнами, хотя было и не поздно, но темновато. Туча нашла, снег пошел, тихий, мягкий. Провела женщина их на террасу. Абажур красный, стол, скамья широкая, стулья, плитка газовая, буфет резной, под ногами дорожка. Санек остановился, глядя на свои бахилы, но женщина замахала руками. «Да вы проходите, у нас тут не очень-то, все равно мыть надо и на снегу дорожки чистить». Но Санек и прошел, не зная еще, что дорожки эти чистить будет Катька. Не бесплатно, конечно. Женщина скинула шубу прямо на стул и осталась в бархатном алом халате с вырезом, в котором грудились большие сиськи. И бока у нее были, как у его Танюхи, крутые и толстые. «Забористая баба», — подумал Санек, уже примериваясь